тряска у тебя. На вишке приходит, да. Вот смотри, у нас вот самый простой пример. Я вам расскажу. Некоторые братья, я не знаю, вы слышали, не слышали, у нас такой земельный бум был в Казахстане. Вот в прошлом году там огромные деньги крутились. Например, я знаю братьев, которые по полтора, по два миллиона долларов в землю положили. И там как, например, вот ты, например, покупаешь землю за миллион, сегодня же, через два, через три часа, 1 200 000 продаешь. И вот, то есть люди разбогатели, брат, за неделю. Тот, у кого было 100 тысяч долларов, через неделю у него появился миллион, допустим, это грубо сказать, грубо. И вот сейчас некоторые люди, было все это когда люди давали банки кредиты. Сейчас банки кредиты, все деньги выкачал, Америка там или кто. И у людей сейчас деньги похоронены в земле. То есть купил землю, а перепродать все, миллион два. Вот сейчас, если посмотреть, допустим, это же деньги в обороте, миллион долларов, с него 25 тысяч долларов надо платить. Он платить не может. Сейчас придет 25 тысяч долларов. И поэтому некоторые братья, когда земельный бум был, когда я им рассказывал про это мнение, они говорят, вот шейх Утайминга, шейх Ибн Баз говорит тогда. Я говорю, ладно, ладно. А когда бум, ну что, ах, расскажи, как там, что там шейх Альбани сказал? Что там шейх Альбани, еще раз расскажи. Наличка была, он кричал, надо платить за кясы. А по поводу садака, она как обязательно идет? Она как? Не, она, ладно, наверное, лучше давать садак. Не то, что она обязательно не так, как, например, нисаб. Каждый год. Не надо давать, надо. Потому что Аллах спонтанно, то есть общие контексты пришли. Анфику. Филамр. Тогда анфику. Такой можно вариант, например, ну допустим, если у кого такая сомнение есть, он платит с нисаба и оборотка есть, и он даже так символически разгон. Из этого оборота дается какая-то условную сумму, например. Не, что беда, это беда будет. А уже получается, он как систему будет. Все. Систему, не надо в систему вводить. Это определенные скоты, это можно все перечислить скоты? Это, брат, у тебя верблюд, корова и баран. И вчера было, что... И все, что похоже на него. Козы, то есть коза, это наоборот. Например, вот гамус, джамуса, буйвол. Буйвол, он, например, вот в Египте очень много джамуса. Это на быка, да? Это как корова будет. Алена, вот эти вещи, которые там нету. Не, может, кто-то принимает ислам, у него есть алена. И курова, такие. Куры, гуси, не. Гуси такие тоже. Товар нельзя, там обувь продаю. Еще раз. Ну вот, вот сейчас мы это так. Братья, которые продают обувь, пришли, поэтому он повторяет вопрос. Не, мы долго рассказывали, то есть братья вот записали, потом у них возьмете, послушайте. На этот записали, что одним словом, что там разногласия среди ученых есть по поводу тех денег, которые в обороте в товаре. С него закят есть или нет, и что более правильное мнение, иншаллах, что с него нету заката. С него просто садака надо давать. Алексей. Там вот мы недавно узнали, что парень недавно говорит, надо читать, оно как то, что пришло в сунне, да. Нет, понял. А вот во всех намазных книгах есть ли такое? Проблем нет, если кто-то говорит, а вот просто оно ближе к сунне говорит так. Ближе к сунне. Каждый братан? Тот, кто говорит, насчет этого разногласия. Вот не, его действительно намаз. Действительно его намаз. Намаз не портится его. Брат, такой вопрос, вот тоже к этому. Вот у кого там проще через по безнальным идут платежи, да? Давай. Банк все равно начисляет процент на деньги, которые там твои вот, в обороте туда-сюда бегают. Что с этими вот, по шариату лучше всего с этими деньгами делать? Лучше всего, брат, вообще не залазить. Нет, это вот когда безнальные платежи по безналу, по-любому, если у тебя есть 500, ты обязан работать по безналу. И получается так, что все равно они больше не хочешь от тебя, они какие-то проценты начисляют. И вот, но ты знаешь, что вот этот процент. Не, оно, брат, это субхану, это вообще грязные деньги, это страшные деньги. Что с ним, как их, так ученые говорят, что от денег риба избавляется каким образом, то есть юнфику, фимарак, халам. То есть ты ни на еду, ни на питье, например, строительство дорог, школ, починка дорог, канализации, вот на такие деньги отдаешь. Просто с намерением избавиться. Просто не вот, с намерением, да. Садака, а с намерением избавиться от этих денег. Потому что это, брат, страшные деньги. Потому даже что... некоторые ученые говорят, что деньги сжечь надо. Потому даже что любой, так... любой, кто, у кого есть ООО, кто работает через это, через банк, значит, он хочешь не хочешь попадает в это. Любой. Просто я даже братьям хочу предупредить, имейте в виду, что это есть. Про банк сколько начисляет процент. Надо за этим следить. И просто их просто отдать кому-то. Мурадзе вчера сказал, среда здесь такая. Тяжелая среда. Ренат, а если ты на карточке деньги получаешь, например, тебе платят зарплату на карточку, ты приходишь, снимаешь. Ну там ты быстро, то есть ты получил, тут же снял сразу. Нет. Сразу да, снимаете. Сразу снимаешь и все, то есть это нормально. Ну, все равно там могут проценты попасть, то есть надо опять отследить. Не, оно по мере возможности, то есть насколько это возможно не связываться с этим, делайте по мере возможности. А как будет? Например, если он, у него зарплата 10 тысяч, как будет, как процент будет там? Если у него, например, зарплата 10 тысяч, должны переводить ему. Вот процент, как он должен быть? Будет 10 тысяч, например? Нет, он считается годовой процент. Вот они, у тебя деньги день пролежали на карте, они начисляют с учетом этого дня в этот процент. Вот, а там немножко, ставки, но с учетом немножко одного там дня. Одного дня пересчитывают. Сумма из вклада до востребования называется. До востребования. Нет, здесь вклады не имеют значения. На карточке деньги, которые зарплату получаешь, все равно на него начисляют процент. Это банковская, банк обязан начислять процент по законодательству. Деньги сразу. Да, надо он как можно тогда быстрее снять. Все равно, но все равно проверить. Потому что могут они начислить за один день. Так что это просто такая вещь. Вещь страшная, короче. Да. Просто можно в конце концов снимать деньги, не знать, что из этих денег взял часть уже, которую тебе банк. И заметьте, рубль, два. Проблема, да? Рубль, два. Что такое? Не оттуда принести сразу? Брат, вот такой вопрос тоже. А если вот был договор о, там, с супругой, о махе, каком-то вот Колыме, да? Махре, да? Вот, но когда этот, об этом договаривались, не знали, что, допустим, этот Колым, он... Ну, были разногласия, есть разногласия ученых, но более сильное мнение, что это неправильно, да, выяснили потом. Вот что в этом случае делать? Передоговариваться или как? Не знаю. Ну, вопрос о золоте, допустим. О золоте. Вот было договорено подарок какой-то золотой изделие. Но пришло мнение, что для женщины золото не оно не оно золотое изделие, то, что запрещает ученые, то есть группа ученых, это именно кольцевидное изделие. Кольцевидное. Да. Ну, ты, например, обещал на какую сумму, допустим, грубо скажем. Ну, было просто конкретное изделие, договорено. Вот конкретное изделие. Где поменять вид изделия, брошку сделать. Например, если хотели сережки, сделайте брошку. Брошки проблем нет. Как раз сережки, допустим. Ну, ничего, давай, как началось. Нет, если было кольцо. Насчет сережки вообще не знаю. Доски не знаю. Насчет сережек надо еще посмотреть, является ли она кольцевидной. Потому что когда речь идет о кольцевидных, в основном идет браслет, кольцо и цепочка. Ну, в принципе, а женщина, она говорит, что в принципе я готова, допустим, и серебро. Или же сделать серебро, допустим, но чтобы цена была туда, раз у нас. Чтобы цена была одинаковая. То есть нельзя уменьшать. Да. Сумму не надо. А вопрос, какие краски женщина имеет право выходить на улице? Как она должна? Если краситься на улице, какие можно, а какие нельзя? Краситься лицо? Ну, не знаю, сурма или что это, косметика. Не надо это что. Все, что украшает женщину, не надо. И даже если серьгу видно, это можно. Не надо, это зина, зина будет украшение. Это украшение. Но, брат, сейчас же женщина хиджаб же так одевает. Ну, это есть. Я поэтому спрашиваю. Чтобы если кто. Нет, братья, ни в коем случае. А можно рассказать вот кольцо запрещенное изделие, что это туда входит? Я же говорю, кольцо. Браслет. Это вот кольцо, вот золото, да, вот чистое золото, весь кольцо. Не женщинам, значит, и мужчинам тем более. То есть надо будет час золото. Это я говорю же мнение, то есть группа ученых. Я не знаю, кто из них прав, кто из них виноват. Мне когда задают этот вопрос, я говорю, альхамдулилля, я золото не ношу, поэтому задавать этот вопрос другим людям. Я не знаю этот вопрос. По поводу женщин просто вот такой вопрос. Сейчас. Пускай женщина голова за это болит. Но они на мужчин перекладывают, на мужей. Тогда пускай мужья на чью-то другую эту голову перекладывают. Слава. Ренат, вот, например, братья живут втроем, вчетвером, да? Как каких-то знаний, как бы, ни у кого нет. Ну, кто-то знает план больше, кто-то знает план меньше, да? Кто-то больше, кто-то меньше знает. Допустим, кто-то 30 знает, кто-то там 19 знает, кто-то 2-3 знает. Вот как, что значит, да, тот, кто больше знает Коран, тот становится имамом. И может ли в этом джамаате, например, имам меняться, да, вот как бы сегодня один, там, завтра другой, или на утренний намаз один имам становится. На ночной намаз, допустим, не, оно можно, как можно. Оно можно, чтобы как они хотят. А по сунне будет так, как Пророк Саллаллаху алейхи сказал. Ваша мама стоит тот, кто больше всех из вас Куран знает. Куран именно вот наизусть знает, да? Брат, насчет нияты можно спросить? Про нияту? Да, намерение. Вот некоторые братья, читав о том, что нияту делать языком бида, да? То, что оно не пришло к пророку Мухаммаду, приходят и сразу начинают намаз читать, и они говорят, я из дома, когда выходил, я делал намерение. Этого достаточно? Или перед тем, как намаз начать, он должен еще в сердце как бы произнести, в сердце, не языком, конкретно какой намаз прочитать? Или достаточно из дома он вышел? Я на пятничную молитву иду, все. Пришел сразу, начал и фарз, и сунна, и так далее. А ну вот такое положение есть. Раньше братья говорили такое предложение. Я намереваюсь совершить молитву зухр 4 раката. Допустим, вот я намереваюсь совершить молитву зухр 4 раката. Допустим, 7 слов. Допустим. Когда он услышал, что это беда, он эти же 7 слов, но как лента в мозге проматывает. Вот так же есть? Да, да. Он ничего нового не сделал. Как он беда делает, так беда. Потому что нам не приказано говорить там где-то в голове вот эта вот строчка, чтобы у нас пробегала. Пьяными. А то, что вот как братья говорят, он когда выходит на джума, то есть у нас как бы его действие является доводом тому, что у него было в сердце. Поэтому он джума, когда Аллаху Акбар за имама баракат прочитал, салям дал, это уже указывает, что у него намерение было джума читать. Потому что если у него не было намерения джума читать, он был намерен зухр читать, то после того, как имам салям встал, он бы встал еще два раката, прочитал, правильно? И поэтому у нас баракулуфи достаточно общего намерения. Когда человек идет, единственное, вот тут такой момент есть. Когда человек, например, выходит из дома, и он думает, сейчас зухр будет читать. А потом Аллах и вспомнил, я же зухр читал, это же аср сейчас. А у него, то есть, когда он шел на молитву, в голове у него было, или перед молитвой, до молитвы, с дома вышел, что он идет на зухр. Но здесь уже у него намерение неправильно. Ему надо выйти из молитвы. А смиренность перед молитвой, чтобы люди... Заходят сразу в мечеть, да, братья? Сразу заходят, смиренность нет, у них еще в мыслях, о жизненных вещах. Только в половине намаза могут быть, только осознать, что они читают молитву. Вот чтобы немножко остановиться, вспомнить, что вот они зашли в мечеть, хотя намаз читают. Брат, люди разные есть. Есть люди, баракалуфик, у него, как в компьютере, в секунду 10 тысяч операций. Есть люди, брат, у него 2 часа пол операции. Люди же разные есть, правильно же? Поэтому кто-то это по пути все делает. А кто-то в долю секунды, а кто-то вообще не думает про смиренность. Поэтому у нас отсутствие смиренности, знаете, как можно увидеть молитву? Когда ты почитал, задай сам себе вопрос, какие я суры читал после Фатихи? Не знаю, только молитву прочитал, не помнишь, какие суры после Фатихи читал. Брат, можно повторить, если вот Фатих прочитал, и тут же очухнулся, да? Я о чем-то думаю. А Фатих повторить можно, да? Не, не надо. Нельзя, дальше. Да? И брат, вот вопрос по поводу Фатиха. Когда, например, намаз тамаг или пиша читаем, да, надо ли за имамом этот вопрос избит уже повторять аль-Фатиха про себя или не надо? А, вот, да. Да, но тоже в этом среди ученых разногласия. Опять же, возьмем современных ученых, допустим. Шейх Утаймин, рахимаху тааля, допустим, говорит, что надо, а шейх Аль-Бани, допустим, из современных, а так это старый разговор, говорит, что не надо. Не надо. И доводы шейха Аль-Бани, иншаллах тааля, сильнее. Почему? Первый баракулуфикум это аят, где Всевышний Аллах Субхану говорит, вайзакури алейкум и Курану фастами уляху ансик. Если вам читается Куран, то слушайте его и молчите. Баракулуфикум. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал карату имам, карату мамун. То есть чтение имама, оно является чтением для того, кто стоит за ним. И поэтому, когда имам не читает вслух, как зухр аср, то мы обязаны читать. Доводом тому является хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что нет молитвы, кроме как с Фатихой. Нет молитвы, молчит, кроме как с Фатихой. То есть, если он молчит, я должен читать. А что касается баракулуфи хадиса, чтение имама, чтение для того, это когда вслух имам читает. Единственный хадис, вот, который шейх Утаймин, рахимаху тааля, приводит всем довод, то, что однажды пророк саллаллаху алейхи вассалям повернулся с подвижником, сказал, кто вместе со мной читает Куран. И один из подвижников сказал, я. Говорит, не делайте кроме Фатихи. Не делайте этого кроме Фатихи. Но в этом хадисе баракулуфикум среди ученых достоверности есть большие-большие разногласия. И более правильное мнение, что это недостоверный хадис. А то если бы он был достоверным, он бы решал бы весь вопрос. Да, по поводу митр еще, например. Вот тахаджу, да, например? Или прием ради сына, да, по названию, понятно. Там 8 ракатов, 3 раката митр, да? Вот по поводу намерения, например. Ну, человек стоит и говорит, я собираюсь совершить, ну, про себя, вот идет намерение. Или он не сразу, надо про себя говорить. Ради, да? И вот смотри, брат, многие читают, например, тахаджу про себя, а митр вслух начинают читать. Вот эти 3 последних раката, где первым он читает аля сура, потом кафиру, и в последнем ракете он читает ихлас, поляк, аннас. Говорят, по сумме надо так делать, именно последние трех ракатов. Уитер. Слух? Нет, вслух, я моляюсь ночь, можно читать. Вообще все. То есть, сейчас, брат, то есть все вот эти 11 ракатов вслух. Да, это сложно слушать. Но если он хочет тихо про себя читать, самое главное, чтобы минимум он языком шевелил. Ага. И... Некоторые братья в намаз вот приходят и говорят, я фатиху читаю. Аллаху Акбар. И в мозгах прогоняет фатиху. Это не чтение. А, брат, это должно быть чтение. Поэтому сподвижники говорят, когда мы стали за пророком Саласлам, мы видели, как шевелится его борода. А, и вот насчет этого, вот увидим, да, последних трех ракатов. То есть именно надо прощать последних трех ракатов. Аля, кафиру, нет? Сунна, да. Последних трех. То есть первых восьми он читает любую сунну по порядку, естественно, да? Там как хочет, да? Именно в ракатах по порядку. А потом уже, когда ходит до последних трех, он по сунне делает аля, кафиру. Классом, еще можно вот этот вот тут хадис, который сказали недостоверный, это он приводит Эльмир Кулиев в своем переводе. Вот все время жена говорит, вот видишь, хоть ты и слух читаешь, хоть ты не слух читаешь, я должен читать это. Ну передай своей жене, хоть ты так и говоришь, но хадисы бывают достоверные и недостоверные. Да, я говорю, да, ты должен это, я уточню это, ты пока слушай меня, да, то есть значит. Получается, это мы выяснили. Ну молодец, видишь какая. Вот это, братья, очень важный вопрос. В наше время есть такой страшный вопрос. Ученые говорят, это таклит, слепое исследование. И очень часто в это женщины попадают. У нас, допустим, если у сестер спросишь, а почему ты намаз так читаешь? Или так, муж сказал. А почему ты муж сказал, муж сказал, муж сказал. И поэтому ученые говорят, в хадисе про вопросы ангелов, когда приходят, спросят, кто твой Господь. То есть, кто тот, кому ты поклонялся, какая твоя религия, кто тот человек, который был послан к вам, там будет три человека. Один человек скажет, не знаю. Угу. Второй скажет, мой Господь Аллах, а религия ислам, тот человек, который был послан к нам, Мухаммад. А будет третья группа людей, они скажут, люди что-то говорили, я говорил, как они. Угу. Вот так вот скажут. Люди что-то говорили, и я говорил то, что говорили они, и не сможет вспомнить, кто конкретно, что именно он говорил. Что он за людьми повторял. И вот это очень страшно. Многие из наших жен попадают в это. И поэтому женам, брат, когда мы учим что-то наших жен, как мы и сами вчера, я вам об этом тоже говорил, когда кто бы что вам ни говорил, спрашивай, какой у тебя далил. Не стесняйся спрашивать. Барак Луфикум, когда сподвижники пророка Саласам что-то передавали табиины, и табиины Барак Луфикум не говорили, это ученые, как ты можешь такой задавать вопрос? Спрашивай, ты это лично от пророка слышал? Вот так спрашивай. Говорит, да, я это лично слышал от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Всегда переспрашивали бараку фикум. Вот так же мы, когда что-то узнаем, надо спрашивать, какой далиль, раз. И так же, когда жен учим, говорить надо, какой далиль. Потому что человек, бараку фикум, он на доводе, именно на далиле, должен поклоняться Аллаху субхану ва тааля. Что значит на далиле? Это не значит, что человек должен всю жизнь помнить далиль на каждое свое действие. Нет. Потому что это невозможно. Но он, бараку фикум, на каждое свое действие хоть раз в жизни должен слышать далиль. Даже если он и потом его забудет. Но он, бараку фикум, когда то или иное движение делает, если он спросит, почему ты это делаешь, он скажет, пророк так сказал. Он скажет, ну-ка, в каком это хадис? Я не помню, скажет. Но я точно знаю, что я это делал, потому что это пророк делал. И я слышал этот хадис. Вот это минимум должно быть. Должно быть минимум, бараку фикум, чтобы человеку это помогло. А иначе... Как это человеку бараку фикум поможет? Это слепое исследование, поэтому страшная вещь. Если есть возможность, человек должен знать далиль. Вот этому надо учить наших жен. То есть, когда мы с женами разговариваем, чтобы и детей, чтобы когда ты приводишь далиль, скажи, довод такой, довод такой, довод такой. А эта вещь для нас, она на территории СНГ, братья, новая вещь. Понятие далиль. Вот это раньше, потому что об этом мало кто говорил. А вот именно людей надо связывать, и сердца с доводом, с Кураном и Сунной надо людей связывать. Бараку фикум. Стараться говорить, довод такой, довод такой, довод такой. И это было бы, если мы говорили, пророк саллаллаху алейхи ва саллям же сахабам же просто так не говорил, же халяль, харам, можно, нельзя. Всегда говорил, объяснял. Сахабы, когда передавали, тоже объясняли. Ренат, вопросик такой, я просто не был, может быть, вы это спрашивали, вопрос совмещения намазов по какой-то причине, к примеру, я зухр совмещать сасар, потому что я знаю, что я просто не успею. В городских условиях не успеваю. Как я могу? Могу ли я совместить? Потому что есть Бухари хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям без видимой причины совмещал намазы. без причин. Там приводится. Имеется в виду в одном городе, да? Ну, да, здесь, в одном городе, в связи с коротким временем, зимой, у нас прямо через 2 часа. И бывает работа, ну, братья работают там, кайферов там, ну, конкретно. Хорошо. А водителями пятый... Пробки застрял, банально. Пробки, банальная пробка, да, вот такая. Например, да, я делаю зубы, я знаю, что сейчас асфальт, я не успею, потому что там я буду находиться, ну, например, где-то на дороге. А в машине я как бы не очень хочу делать, потому что неполноценный, правильно намаз получается? То есть я лучше где-то, где земля на это. Но я же не могу правильно вытащить коврик и сказать, ну, у меня нет такой мана, что я посредине там Невского. Не, ну, на Невском сложновато. Вот это плохо. И все-таки лучше, конечно, стараться, ничего Аллаха делать. У нас так, братья. То есть вот этот хадис действительно есть, хадис от Ибн Аббас, Радиллаху Анху. О том, что пророк, саллаллаху алейхи салям, обещал зухр, не будучи в пути, и без страха, и без дождя. Но Ибн Аббас, Радиллаху, заканчивает хадис какими словами, сказал, «Арадам ля юхриджа уммата». Он не хотел усложнять свои общины или создавать сложности своей общины. Вот это вот и есть причина, по которой можно это делать. Если человек оказался в безвыходной ситуации, в такой ситуации, что действительно нет вариантов прочитать намаз вовремя, только в тот момент ему можно, а не так, как это открывать двери нараспашку. И пример тому приводит, допустим, молитва зуха начинается в 2 часа дня, заканчивается в 5. А ты, допустим, хирург, и у тебя операция началась в 12 дня и закончилась в 6 вечера. Видишь, ты же не оставишь человека на операционном столе. Вот такие, вот видишь, тут уже безвыходное положение. Вот в этот момент. Да, такие моменты, не то, что там просто лень, там еще что-то. Поэтому вот у вас баракулуфикум дабит или граница, это вот что? Безвыходное положение. То есть вот нет вариантов. Аллах видит спонтанно. А Аллах спонтанно знает. Вот смотри, вот, например, в машине, да? То есть если я могу положить сиденье, ну то есть на сиденьях сделать. Нет, стоя же не получится. Не, ну я могу на коленке могу встать, на задней сиденье. Нет, баракулуфикум. В обязательной молитве Киям является рукном, то есть столпом. А потом, братья, вот это не надо стесняться. А ну знаете, такая вещь, как борода, то есть мне даже стесняться, что я скажу, а потом отпустили, раз, нормально. Вот эта молитва, братья, тоже, вот в себе вот это стеснение надо сломать один раз и встать на молитву. Но тяжело будет, отвлекаться будешь, потому что ну, люди... Да, вот, я оно, вот, брат, один-два раза тяжело. А потом, знаешь, такая сладость чувствуешь, субханаллах. Да. Сладость, брат, чувствуешь вообще вот. Вот это надо, вот где, вот даже вот это... Газоны же есть между дорогами. Аллаху Акбар, ты, брат, по законам ничего не нарушаешь. Аллаху Акбар. Брат, люди будут от зависти умирать, когда тебя будут видеть. Аллах, неверующие люди. Аллах субханаллах говорит, руба моя ладдулязина кафару лялкану мусимин. Даже, говорит, может быть, кафир, говорит, вам завидуют, то есть говорят, если бы мы были мусульманами. Очень многие люди приняли ислам по причине, когда увидели молитву. Поэтому это один из самых таких причин даавата. Когда люди видят, как человек падает ниц перед Всевышним Аллахом. Один парень, кстати, отсюда, из Прибалтики. Я его видел, и мне братья рассказали, потому что я лично с ним не общался. Он либо литовец, либо он эстонец, не знаю. Факт, что его мать работала главным редактором в какой-то газете. И что-то там коснулось вопроса статье какой-то и так далее, написать религиозной. И он сказал, дайте я помогу, и вот про мусульман узнаю. И зашел в мечеть и увидел молитву мусульман. И он говорит, так она меня поразила. И он приходил с ними, а что он там еще увидел? Лиц кавказской национальности, ребят, которые немножко беспредельничали там. Бандиты, короче, отнес. И он что сказал, смотрите, первое, говорит, что мне в голову... Тот, кто кого-то ставит на колени, кто-то их тоже на колени поставил. Смотри, мало того, что на колени, они еще ниц падают. И до того меня, говорит, поразила молитва, я, говорит, присоединялся к ним и просто делал то, что делают они. Ни с кем не разговаривал, ничего, приходил, так делал и убегал, замечательно. Вот ему нравилась вот эта молитва. И потом он со временем начал спрашивать и так далее. Сейчас, машаллах, у него вот борода, на его вот отсюда. То есть нормально, да? Да, ислам датный. И много. Вот у нас есть хороший книга, называется «Почему не молишься?». Вы не видели книгу? Братья, вот эту книгу, если вы распространите здесь, это была бы... Что за книга? А? Раздавали мы ее. «Почему не молишься?». Вот, брат, где-то раздавали. Она, брат, промывает мозги капитально немолящимся людям. Где она? Мало было. На сайте есть? Нет, на сайте нет, но... Есть. Дайте нам. Дайте, маленькая, все, брат, исламом сегодня обещает. Все, попало. Она маленькая, уварит. На 20 страничек. На 20 страничек, брат, книжка. Деньги тоже перечислять надо. Да, да, да. Обрадовать. А что ты счет напиши, ну там находится. Это те, кто по поводу заката, да? Нет, братья, она на 20 страничек книжечка, но это книжечка мозги пробивает. У нас мы ее еще на казахский язык перевели. Там, в Средней Азии. Это была одна хутба. Один, да, такой даватчик есть. И это, кстати, когда эта хутба она появилась, это самый огромный тираж за историю тираж кассеты у этой худбы был. Имазалят Салли. Это в Египте один, короче, призывающий, даватчик, но это такой красивый худба, не худба, а урок. Это диалог с немолящимся. То есть, в смысле, почему ты не молишься? И тот перечисляет причины, как будто бы. Времени нет, работа, занят. И он вот все это опровержение делает. Ну, эту книжку, братья, надо прочитать. Ну, для на два языка ее еще сделали. Брат, практический вопрос про это. На коне? Да. Хатыб аль-Багдади. Практический вопрос про самолет. В самолете моем. Как практически? Без проблем. Что, у нас да. Практически у каждого есть знание о географии. Угу. Когда ты летишь, допустим, например, из Питера, допустим, в сторону Москвы. Ты же примерно географически знаешь, на из Питера. Прямо, да? На Мекку же прямо летишь. То есть молись в... Проходит. А самое главное, тут у нас опять же вопрос. Некоторые говорят, я стесняюсь туда-сюда. Ага. Я не знаю, как убрать, но, братья, сколько я летал на самолетах, и каких только авиалиниях не летал, и вплоть наших российских, всегда подходит стюардесс, когда они покормят людей, напоят, подходишь и говоришь, можно я здесь помолюсь? Без проблем. А женщинам как там? Просто вот это положили. Ты рядом, встань рядом. То есть имеется в виду там, где не готовят, как раз удобное место. Потому что да, там очень удобно вернуться куда-то. В этом году, когда летели с хаджи, там братья чеченцы летели, да, 15 московских было. Это они прям встали тогда, и вот с утром делали, вот они в проходе. А там самолет был смешанный, с Каира рейс летел. Ну и половина было местных там, россиян, ну не мусульман. Такие разные взгляды, кто-то в восторге, кто-то думал, сейчас самолет взорвется, халяс думал, там. У меня так было, я один раз из Каира в Джидду летел. Из Каира в Джидду летел. Ну и летел в простой одежде. А когда к Джидде подъезжали, к Мекату, взял их храм и зашел в туалет. А там китайцы ехали с Китая. Они в Джидду, то есть, работают. Я зашел и храм одел, короче, и вышел. Я не в шоке, когда иду, я думал, что я кафан на себя одел. Даже на другое сиденье хотели пересесть. Ренат, такой вопрос. Вот когда, к примеру, делаем намаз, брат должен вперед, ну, кто ведущий, должен вперед выходить, или мы должны одинаково стоять? Не, в сунне проксалсеп, имам у мужчин так. Выходит вперед. Это все-таки он выходит. Как пришел хадис Бухари, хадис Анаса, то, что проксалсеп первый стал, Анас Радиллаху и Ятим, сирота один, стоял рядом с Анасом, а мать Анаса вставала сзади. Мать Анаса встала сзади. Суна. Что касается, нет, это когда один, что касается вдвоем, то хадис Ибн Аббаса. То, что Ибн Аббас, когда пришел к пророку, саллаллаху салям, когда он был в доме Маймуны, он встал и немножко назад встал, вот так. И пророк саллаллаху салям подвинул его. То есть, когда вдвоем молятся, они становятся одинаково, ровно. А что касается женской молитвы, то у женщины, женщина стоит в середине ряда. Не выходит имам. Вперед. Имам. Это шейх Аль-Бани рахимуллах привел книгу Тамаму Минна. То, что Айша Радаллаху давала азан, давала икама и вставала имаму для женщин и стояла. И читала вечерний намаз. Да, и азан и икама сунна. У нас многие братья не знают, все сестры не знают, что это сунна. Но правда, чтобы это было в женском коллективе. Да, только. То есть азан женщины могут конечно. Дать, да? Если только женщина. Для женщин. Только для женщин. А если там как мужчина, ну, который муж, брат, нельзя, да? Не знаю. Если муж, да, да, можно. Даже несовершеннолетнему можно быть имамом. То есть, если он понимает ахкаму салят, то есть правила молитв. И был один мальчик во времена пророка, саллаллаху алейхи салям. Если я не ошибаюсь, ему лет 7 было. И он много из Корана знал. Много из Корана знал. И его ставили имамом. Однако он бедный был мальчик, и на нем одежда была, то есть тулуп какой-то. И он из такой грубой-грубой шерсти был. И то есть, знаете, вот как что-то, можно сказать, стоячий, как труба на нем. И когда он саджда уходил, то есть ты когда у тебя одежда, когда саджда уходишь, у тебя же висит, а тут одежда. То есть ты саджда, когда уходишь, у тебя же вот так тело, и соответственно одежда, а под одеждой ничего нет. И одна женщина пришла и говорит, закройте зад вашему имаму, говорит. Ренат, в такой момент у нас, вот я просто знаю, в мечети есть некоторые книжки, просто братья приходят, говорят, бедачи из книжки и воруют их оттуда. Это нельзя делать, братья, потому что это не их место, они там не хозяева. Они максимум, что могут делать, это сдать наставление, то есть имаму мечети, а самовольничать не имеют права. Мы говорили, что в исламе анархии нет у нас, барабулы. Даже если шиитские, какие бы ни были, у вас нету права на то, чтобы исправлять этот мунт. Даже если сахаб ругают, брат. Брат, в церковь зайди, там Аллаха ругают. Что ты делаешь? В церкви будешь делать? Не, я церковь-то не захожу. Ну вот, если ты зайдешь в церковь, брат, Аллаха там ругают. Книжка лежит, Аллаха ругают. Что будешь делать? Ну вот точно так же, брат. Вот ты это скажи имаму мечети, мягко подойди. Скажи вот таким вступлением, что вы вот тут хозяин. вы тут хозяин, вы тут вот управляете, вот поэтому мы самовольничать здесь не хотим, потому что нам шариат побуждает для того, чтобы считаться с вами. И вот мы увидели книжку, вот хотели вас предупредить, смотрите, здесь подвижников ругают. А мы вот на хутбе всегда говорим, что Аллах пусть милуется над Абу-Бакром, Умаром, Усманом и так далее. Шал это сам уберет. А когда вы беретесь эти книжки тихонько, имам это замечает, он злится, брат, не за эту книжку, ему наплевать на эту книжку, из-за того, что вы там самовольничаете. Поэтому, братья, мы говорим, ислам это не анархия. Кто что хочет, тот то и делает. Ислам это религия порядка. Ринат, сутру, вот когда ты делаешь, просто в мечети никого нет, сутру надо ставить обязательно? А что она из себя представляет? Сутра из себя представляет, в хадисе пришло, что Пророк сутра и его ула, то есть высота сутры, это задняя часть седла верблюда. И это, как говорят ученые, 2/3 локтя. То есть, если ты вот так руку отпустишь, вот так, то есть высота у тебя сутра должна быть отсюда до отсюда. Есть такой хадис, если не найдет сутру, то пусть линию начертят. Это недостоверный хадис. И поэтому минимальная высота сутры должна быть 2/3 локтя. Все, вот отсюда до кисти. А если ничего нет, то тогда колонна. Стена, убирает, стена, да? Колонны и так далее. Толщина проблем нет. Еще такой момент, прям есть. Потому что толщина проблем нет. Пророк саллаллаху алейхи иногда перед собой ставил, у него такое копье было, вот с таким загнутым этим. Да, как бы, ну, копье такое, ну, араба было, короче, и загнутая такая вещь была, он ее втыкал. Вот хутба, это же поклонение, когда вот пятничный идет. Да. И многие братья сидят в этот момент, вторую делают поклонение, четкие. Это как будто это получается два поклонения в одном? Это запрещено. Пускай, это так же, как он будет читать намазга и говорит, аташа, тахият, ляй, салават, тайват, и другой рукой будет четкий делать. То есть можно чипрату сказать, что ни в коем случае нельзя не делать этого? Да, да, да, да, нужно это. По поводу четок, то есть четкие это... Аллаху алям, это вообще как нововведение считается, да, вы сказали? Вообще, в принципе, ни сподвижники, ни просто ассалям таких вещей вообще не делали. Поэтому хадис приводится про камешки, да, когда люди считают, считали свои. Ой, если делали зикр, лучше грехи считать. Вот это долины эти вещи. Да, это не из сунны. Это просто вообще взяли, да, мусульмане взяли от христиан, а христиане взяли от буддистов. История вообще у них, это буддисты, да, придумали камешки. Это 33-99, да, вот эти все. А то, что брат вот шейх Ибн Таймия говорит, что это... Химра. Проблем нет, это просто мнение как бы шейха Ибн Таймии, да? Да, это его мнение, он ошибся в этом мнении. Как далиль воспринимает. Да, он ошибся в этом мнении. Какое мнение? То, что в четках проблем нет. Четко это проблема. Брат, как говорят об этом ученые, что он ошибся в этом мнении. А вот азан может давать ребенок, у него есть какое-то ограничение? Не проблем, если правильно дает азан, пускай. Нет, да? Мы же говорим, азан имама может стоять, брат. Это объяснить, а что это? В основном многие, знаешь, вот, мечети есть, которые маленькие мечети, да? Они там по-своему начинают вот мула читать там, и ты обязаны с ним следовать во всех, и сумму, как они читают, или ты должен... Мы же вчера этот вообще много объясняли, долго этот вопрос объясняли. Вчера-то да, но я хотел бы так... Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал... Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал... Он имел в виду, наверное, если это беда. У меня, братья, есть слова шейх Альбани, он дословно переведет. Будем шейх Альбани слушать, я вам дословно буду переводить. Вам на этот вопрос сам шейх Альбани ответит. То есть, например, братья приходят, имам говорит в мечети, аминь не говорите, руки не поднимайте. А у нас братья говорят, сунна, сунна. Сейчас сам шейх Альбани ответит на этот вопрос, что надо делать. Можно потом без какой книги, потому что у нас средняя зовут. Это не книга, это война идет. Не, это не книга, это звуковая запись. Я могу вам скинуть по блутузу, да, кому будет надо. Будет лучше, брат. А это, брат, баракаллаху фикум, сильсиля гудава нур. А, не, фатава джидда называется, 26А кассета. Один делает, сейчас вот шейх сидит, понимает. Если я неправильно, он мне сразу исправит. Он там кричит с кем. А я ему скину, он потом еще раз переведет. Сейчас пошли. Тихо. Брат спрашивает вопрос шейх Альбани, говорит, что касается хадиса, поистине имам существует для того, чтобы следовать за ним, и если он делает такбир, то делайте такбир за ним. Касается ли этот хадис, или же можно жить по этому хадису в том случае, если имам не ставит руки вообще ни на грудь, никуда, то есть вот так молится. Это маликиты так молятся. И если он из тираха, есть же джильство из тираха, вот, например, мы со второго саджуда встаем, перед тем, как встать, несколько секунд сидим. Он говорит, вот за этим следовать или не следовать? То есть, если руки не ставят и так делать, что делать? Вопрос, понятно, да? Шей говорит, да, но действительно так. Однако, я тут хочу кое о чем рассказать. Цель этого хадиса или смысл хадиса очень ясен. И в некоторых версиях этого хадиса указывается на смысл именно. То есть почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, имам существует для того, чтобы следовать за ним. И это слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сказал, поистине имам существует для того, чтобы за ним следовать, поэтому не противоречьте ему. Цель этого хадиса, чтобы среди мусульман показалось или было единство в этом едином, в этом великом столпе, а это молитва, чтобы они как одно единое были, молились одинаково. Они не должны противоречить имаму. Если имам имеет какое-то мнение, они должны следовать за ним, когда молятся за ним. И здесь я хочу рассказать о следующем. Тот, кто отпускает свои руки, то есть намазе, вот так опущенным юздилю едай, опущенным рукам вот, и атикадан, считай, будучи убежденным, что это сунна, то мы за ним следуем, повторяем за ним. Однако тот, кто это делает не из-за того, что он, а из-за халатности своей, то есть отпускает руки, лень ему ставить руки, так, из-за халатности, не из-за того, что думает, что это сунна. За ним тогда мы не следуем. И с этим сравнивается, то есть все положения в молитве, в которых имамы противоречат, то есть сунь, как нам кажется, как джильса и стираха, или поднятие рук, или ставить руки на грудь, все эти положения, если имам любые эти положения, то есть оставляет, думает, что это сунна, тогда, говорит, мы должны следовать за ним. Если же он мухмиль, то есть из-за халатности, тогда мы за ним не следуем. Основой в этом вопросе является, почему мы следуем за ним? Основой в этом является уважение его мнения и мнение того имама, за которым он следует, как у нас имама следует за Абу Ханифой, допустим. То есть из уважения к его имаму, которого он считает, что он на истине, то есть за которым он имамом следует, имам Абу Ханиф Шафия. И если, то есть имам противоречит тому, на чем ты, то есть тот, кто молится за имамом, думает, что он на сунне, ты обязан следовать за этим имамом. Ты обязан следовать за этим имамом. Это длинная тема, говорит. И, говорит, многие люди, может быть, говорит, не согласны с этим вопросом, то есть для них удивительный вопрос, но, говорит, хочу обратить на их внимание то, что некоторые делают это, как я вчера же вам говорил, шейх Аль-Бани говорил, зная, что он ошибся, все равно следует за ним, многие из нас. И вот он пример приведет. لكن تابع الإمام إذا نسي التشهد الأوسط Кто из нас, говорит, не следует имаму, если он забыл сделать ташахуд после второго раката и встал на третий ракат? Все, кто за ним стоит, убеждены в том, что имам совершил ошибку, оставив ташахуд и встав на третий ракат. И оставил ташахуд. Если он оставил этот ташахуд, то есть специально, преднамеренно, то это грех. И нормальный имам это не может делать. А если же он ошибся? Или ошибся, да. Мы должны за ним следовать. Как на это указывает хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому и то, что говорит единство мусульман в их положении в молитве, то есть когда мы следуем за ним делом, как он делал, это указывает, говорит, на то, что причин, которые приближают мусульман друг к другу. И также это приведет к тому, то есть если мы будем в одном положении молиться, то, что отведет от нас, то есть слепое следование за каким-то, каждый за своим мнением, за мазабом, и то, что как раньше было, не будет так, что в одной мечети несколько имамов, то есть ханафиты отдельно молились, шафиты отдельно молились. Как раньше делали, один из мусульман не молился за другим мусульманином только из-за того, что тот на другом мазхабе. И говорит, очень хорошую вещь привел имам Дауд, Абу Дауд, говорит, в своей книге, в своем сборнике. И на этом я, говорит, закончу. От Абдулла ибн Масуда. أنه لما صلى في عهد عثمان وراء عثمان في منى قبل عثمان أربعة. То, что Абдулла ибн Масуд во времена Усмана в Мина во время хаджа Усман молился 4 раката. وكلهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنما صلى. И все, говорит, там знали, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям во время хаджа в этом месте сокращал, то есть молитву, 2 раката читал. Однако Усман по какой-то причине, и мы не будем объяснять эту причину, читал 4 раката. И сахабы порицали некоторые его. И из них Абдулла ибн Масуд. И ученики Ибн Масуда удивились действию Ибн Масуда, когда он читал, тоже 4 начал читать. И у него спросили, почему ты так делаешь? Ведь ты сам сказал, что Пророк сам только 2 раката читал. Он ответил, это и есть то, на что хочется указать, разногласие зло. То есть противоречие имаму в чем-то в молитве является злом. И поэтому тот, кто молится за ним, должен оставлять свое мнение личное, когда молится за каким-то имамом. Если же он сам молится, или сам имамом статус, тогда он выполняет те сунны, которые он считает сунными. Все. Это числа Шихальвань. Чтобы потом не говорил, никто ли нас сказал. А все Шихальвань. Давайте скинуть вам, кому брать. Да, брать. Можно это уточнить? Вот сюда можно? Вообще люблю Лютас. Это самое. По Абу Ханифу читает, да? Кто-то мы знаем, что он ниже пупка руку держит. Мы тоже должны ниже пупка держать, да? И если он читает салат, брат, можно? Джума и не говорит после фатха амин, тоже значит не мы не говорим амин. Да? Вот так же шейх Аль-Бани сказал. Это касается... Круг делает, мы тоже должны делать. Какой круг? В молитве? Мы про что говорим? Молитва. Как называется? Молитва. Просто только молитва. На рынке сделали тоже, как получается, мечеть, но я вот не знаю, как они, да, когда? Да, да, да. Еще раз. Ну, у нас есть мечеть. То есть, что является мечетью? Мечеть — отдельное здание, которое 5 молитв считают. Отдельное здание. Вот, к примеру, сейчас на Семном, сделали на Семном там мечеть получается, да? То есть, они там тоже 5 раз намаз молятся. То есть, она является мечетью или она является мусульманом? Как это правильно понимать? Не, мечеть, которая 5 намазов считается. Там что, 5 намазов считают? Если 5 намазов считают, то мечеть... Пятничная джума там можно делать? Не знаю. Пошло, да? Что-то не идет. Есть такой вопрос. Вот братья спрашивали, по-моему, московские братья тоже спрашивают, что разрешение, если с муфтия отойдет. Там получается, что многие не ходят, говорят, имам там плохой, мы туда пойдем, там мы это там за ним не будем намаз делать. Там, разрешение есть. Самое главное, чтобы страстей не было. Вопрос. Как вы открываете? Ренат, брат, будет ли правильно, допустим, сегодня мы зашли туда на Синой, там Асад читает один час позже, да, по Масхабу Абу Ханиф, чем на другие Масхабы. В общем, получается два расписания, да, Асад по тому расписанию, который там читает, на один час позже. Он сразу на Синой может? Нет, не может. Нет, одновременно может. Сейчас оттуда можно отправить. Да, брат? Да, мою. Салам алейкум. Да, слушаю. Рад еще раз. То есть мы могли просто зайти в нашем масхабе, уже время аср. Зайти и прочитать намаз, не спросить у имама. Не, мечеть зашел, зайди, подожди, пока имам. Не, если там нет имама мечети, на данный момент нет имама мечети. А не знаю. Это будет лично ему? Не знаю. Нет, как понять, не было имама? Не было в данный сейчас? Момент. Сейчас? В данный момент не было. Давай, проблема. Не было имама. У них еще времени пришло, поэтому. Мечети есть все равно, правильно? Да, давай. Он просто скажи, в это время не подошел, когда вы 62-75 чети. Мы торопимся. Не, вы должны ждать. Есть другой. Ну давай, давай. Я отдаю мечеть, телефон ему. Брат ими. Один может сесть сразу. Александр. Чабаата нельзя, одному можно, да, читать? Да. Если есть мечеть, где есть. Отдельно можете читать.